Здравствуйте, Наталья Александровна. Вам звонят из компании МБФ Финансы. Наталья Никифорова Ирина Игоревна ведется запись с разговором. Так это вы, верно? Я. Звоним вам по вопросу вашей задолженности перед компанией СМС Финанс. На данный момент 47 107 рублей задолженность. 281 день вы не возвращаете денежные средства кредитору. Но, несмотря на это, кредитор вам все-таки предлагает программу упрощения части задолженности, в которой вы оплатите 30 тысяч рублей одним платежом до 13 июля включительно. Полностью закрываете свой расчетный счет. Вы в этой программе будете участвовать? Спасибо за информацию. Обсуждать с вами не намерена ее. Оплата поступает от вас? Или вы дальше будете клоняться? Или вы все намерена. Будете сумму оплачивать? Вы будете с нами обсуждать? Почему вы удерживаете денежные средства, которые вам не принадлежат? Сами будете обсуждать. Сама буду обсуждать? Вопрос. С собой, вы думаете, я обсуждаю, сажусь перед зеркалом и обсуждаю, да? С нами, говорю, будете обсуждать вопрос. Вот так, а вы кто? Чтоб я с вами что-то обсуждала. Мы работаем по поручению вашего кредитора. Или вы думали, что с вами кредитор будет связан? Нет, они с просроченными долгами не работают. Этого? Где уведомления? Вам отправляли, вас... Ну, так, а я не получила. Все, вам ничего. Отправляли. Ну, это ваши проблемы. Если да вы нет, там не дорогая, проживаете, значит, нужно было указывать проблемы. Верный адрес, это Наталья Александровна. До тех пор, пока мне не пришло это не наши проблемы. Тем способом, который указан, 230, обращайтесь к кредитору. Пункт первый. Вы для меня третье лицо. И обращайтесь к кредитору. Делайте официальный запрос, чтобы повторно зачем вам отправили. Зачем? Это же в ваших интересах. Наталья Александровна, это в ваших интересах. Поэтому, вы же, вы понимаете, не оплачиваете денежные средства. Заработайте, а не просто так. Нужно Наталья работать, Александровна, получить, вот заработать. Именно, вам нужно работать. 81-го вот года рождения женщина не умеет чтобы зарабатывать получить, и не умеет это жить по средствам. Вот идите работайте. Образом, да вы что, Наталья Александровна, указывать вы будете своим родственникам. Да вы что, Наталья Александровна. Образом, уведомлением о вручении. Вот и обращайтесь вы к кредитору, можете, значит, ожидайте тогда. Сообщать мне информацию, которую я вообще никак не буду воспринимать, потому что вы для меня третья. Наталья Александровна, можете очень хорошо, что вы выучили 230-й федеральный закон. Я очень плохо, что вы не знаете гражданский кодекс. Одобрения. Очень плохо. Совершенно Наталья Александровна, ожидайте тогда выездную инспекцию по вашему адресу проживания, по выяснению истинной причины неоплаты. А чего вы так переживаете? Вы же не одна должница. Не переживайте, найдут вас. Не найдут по адресу прописки, будут по адресу проживания искать, будут разговаривать. Пироги пеку каждый день. Красная дорожка уже очень встала, хорошо, идите пироги продавайте, чтобы долг свой оплатить. Идите тогда подрабатывайте. Да, отказ да, оплаты за исключение намеренное уклонение. Давайте, фиксирую пока, вам. Пока вы не научились идти по средствам. Идите подрабатывайте. Наталья Александровна. Наталья Александровна, идите пироги свои продавайте. Идите продавайте пироги. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Прима Коллект». Меня зовут Кладков Вадим Алексеевич. Я являюсь кредитным инспектором данной компании. Если наши разговоры записываются. Мила Хабиб Расульевна. Это вы? Да. Дайте рождение, пожалуйста, назовите в тарифе регистрации личности. Нет. Алло. Алло, алло. Да, пожалуйста, назовите в цели верификации личности. Нет, говорю же. По какой причине отказываетесь? По той причине, что я не в курсе о том, что кредитор какой-либо передал вам какое-либо дело. Поэтому я предпочитаю не разглашать свои персональные данные. Хорошо, ждать следующих звонков, и не только вы. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна. Кто спрашивает? Вам звонят из компании МБС Финансы. Специалист Никифорова Ирина Игоревна ведется запись разговора. Это же вы, верно? Я. Звоним вам по вопросу вашей задолженности перед компанией «Вивос» по займу «Фофинанс». 43 835 рублей у вас задолженность, 284 дня вы не оплачиваете. Но, несмотря на это, кредитор вам все-таки предлагает программу прощения, в которой вы оплатите 30 тысяч рублей одним платежом до 13 июля включительно, полностью закрываете свой расчетный счет. То есть отсутствует 13 835 рублей. Вы в этой программе будете участвовать? Нет. По какой причине вы будете в полном объеме 43 835 рублей оплачивать? По той причине, что всего того, что кредитор меня не уведомил о привлечении третьих лиц, я не воспринимаю от вас информацию всерьез. Как это он вас не уведомил? Вы представляли адрес? Он отправлял вам информацию, прежде чем отправить нам информацию о вас. Ага, только я ничего не получала. Дело, чтобы нам передать, он сначала уведомил. Вы по этому адресу проживаете? Вас... Вы не меняли адрес? Я не могу с вами обсуждать свои персональные данные до тех пор, пока не уведомлена о том, что вы привлечены. Если вы меняли адрес, то, естественно, вы не получите информацию, потому что вы там не проживаете. О смене персональных данных вы обязаны были сообщать кредитору. Я не намерена по 310-й статье Гражданского кодекса. Персональные данные, потому что... Если вы хотите уведомления... официальным представителем кредитора. Да, Александра, если вы хотите уведомления, значит, пишите запрос вашему кредитору, если вы его не получили. Это очень странно. Значит, вы вводите кредитора в заблуждение, что вы не получали уведомления, и просто сидите и уклоняетесь от оплаты. Это не наше предположение, это предположение будут кредитора, потому что за 284 дня взрослая женщина не может оплатить свою задолженность, не научились никак жить посредством, за чужой счет. Значит, на данный момент придется зафиксировать информацию о намеренном уклонении от оплаты. Далее кредитор уже подготовил документы для переуступки правотребования новому кредитору на основании 382 статьи Гражданского кодекса. То есть далее будете оплачивать коллекторской компании. И уже по вашему адресу регистрации будет выставлена инспекционная комиссия по выяснению совершения оплаты. В вашей области уже работают инспектора, поэтому ожидайте. Инспекторы, правильно говорите. Не переживайте. Неправильно. Конечно, не инспекторы не работают. Ну, Наталья Александровна, не переживайте. Не переживайте. Не найдут спокойно. Вас по вашему адресу, который вы у себя. Мне не нужно успокаиваться. Это у вас проблемы, Наталья Александровна. Откуда? Какие? Не найдут по прописке, будут разговаривать с соседями, с родственниками. Все узнают о ваших проблемах. Наталья Александровна, когда придут с участком, вы по-другому будете разговаривать. Наталья Александровна, взрослая женщина, стыдно, стыдно. Научитесь быть посредством. Идите работайте. Идите работайте. Наталья Александровна. Ну, наверное, стыдно. Для вас, конечно, это вы стыдно. Же попросили денежные средства в компании Вивусе. Вы же попросили. Вы попросили. Ой, Наталья, взрослая женщина, и так выражаться. Да, понятно, вы же попросили денежные средства у кредитора, по почему вы других пытаетесь назвать? Должно быть обработано. Наталья Александровна, каждое мое слово надо отгавкаться, как собака, ты вот эта вот дворовая. Мой, Наталья Александровна, зачем же вы себя так унижаете под запись разговора? Зачем вы себя унижаете? Ой, как же вы разговаривать не умеете, Наталья Александровна. Да, это понятно. Всего доброго. Идите работайте, идите, подрабатывайте, зарабатывайте. Мужа простите. На работе этой вонючей. У меня какая-то работа есть, мне нравится моя работа, а у вас ее нет. И вы сидите без мужа, без всего и без денег сидите. Взрослая женщина, какой кошмар. Вечером только это и заканчивается. Кошмар, Наталья Александровна. Зачем же вы себя живет. Так унижаете? Наталья Александровна, сходите на работу устроить, если вам делать нечего. Вам не с кем поговорить? Вам не с кем поговорить? Вам не с кем поговорить? У вас мужа нет, Наталья Александровна. Приобретите себе его. До свидания. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алла. Это вам звонок поступает с отдела безопасности компании «Росденьги», Руслан Алексеевич. Меня зовут Ольга Валентиновна. Скажите, пожалуйста, у вас телефон постоянно отключен. Деньги, я так понимаю, не собираетесь вам возвращать, да? Но просто на расторжение документы ваши поступили сейчас. В чем проблема? А вы мне сейчас по-вашему на выключенный телефон дозвонились? Ну, я не знаю, какой у вас там. Один отключен был, другой не брали трубку и так далее. Да, что за глупость? Не извините, давайте не отвечайте на вопрос конкретно, что за проблема. Так, спокойно. Вы тон сначала смените. Да я полностью спокоен. Не-не, я подстраиваться под вас, должник, обнаглевший, не собираюсь вообще. Вы что там, перепутали, что ли? Вы что-то перепутали, что ли, Ольга Валентиновна? Или доброту за слабость восприняли, мошенники потенциально? Сделаем так. Если сегодня деньги на счет организации не поступят, завтра последняя проверка, рано утром по вашим счетам. Оплаты нет, сидите дома с паспортом. А то, я думаю, вам помогут и деньги найти, и до офиса добраться. А то вы спокойно себя сильно чувствуете. Не жалуйтесь потом, не звоните. Это у вас истерика, что ли, там? Это истерика, что ли, а, Ольга Валентиновна? Я посмотрю, как вы потом в панике начнете скорее сюда звонить и высказывать, ну, зачем они так, зачем они с моими родителями общаются? Вы своих родственников предупредите, не забудьте, ладно? А то всех, скорее всего, на уши завтра поставят. Я посмотрю. Давайте, смейте. Весело, мошенники потенциальные. Идите, предупреждайте родственников и всех контактных лиц, по ним всем информация собрана. Их тоже всех на уши, скорее всего, поднимут. Я посмотрю, когда вы в круг встанете завтра и будете смеяться, когда вам все будут по 100, по 200 рублей ради всего складываться. Удачи пожелаю огромной. А сейчас я фиксирую отказ от добровольного погашения задолженности. Пожелаю огромной удачи. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы не знаете? Что вы Наталья хотите? Александровна. Кто спрашивает? Очень хорошо. Компания МБА Финансы, специалист Дорищенко Кристина Валерьевна, ведется запись разговора. Вы Наталья Александровна? Да. Звонок поступает в отношении вашей задолженности перед компанией «Веб-банкир». 32 718 рублей 40 копеек оплате. Платеж должен от вас поступить не позднее 13 июля. Оплата поступает? Не, я с вами не обсуждаю эту информацию. Забыли? А с кем вы обсуждаете, Наталья Александровна, эту информацию? Наталья Александровна, если бы нас это не касалось, мы бы вам сейчас не звонили. Не логично. Увы, ваш кредитор не работает с должниками. А вы, Наталья Александровна, денежные средства по 293 дня не удерживаете, и никто нос совать, как вы выразились, никуда не будет? Ага, обязательно, прямых сведений. Платеж поступает до 13 числа. А проблема, да, с восприятием действительности? Я же вам уже ответила. Наталья Александровна, мне абсолютно все равно, что вы ответили. Так зачем я у вас вопросы, если вам все равно? Спрашиваю, оплата поступает или нет? Потому что вам оплата требует непосредственно ваш кредитор. Кредитору какую информацию, Наталья Александровна, передаем? Пламенный привет передаем. Что вы намеренно уклоняетесь от погашения пламенный задолженности? Привет передайте кредитору, скажите, скучаю, пусть он уже вот своих шавок, таких как вы, отзовет, и я с ним напрямую пообщаюсь, тогда будет конструктив. В общем, по адресу проживания ожидаем инспектора, ага, с участковым. Хорошо. Будете так разметчиво разговаривать с ними, понятно? Понятно. Истерический смех вы успокаиваете, не начните работать. Хорошо, обязательно. Чтобы погасить долги в микрофинансовых организациях. Получила по носу шапку. Все, больше у вас ничего не получается, да? У меня много чего получается. И это в том числе. Да я вижу. Да что ты можешь видеть? Да я вижу, у вас только получается сидеть дома. Сидеть дома и оформлять микрозаймы. Научитесь, тебя. Наталья Александровна. Ты знаешь, кто кур твоих слышит, которые вокруг тебя бегают, там, куда хочет? В курсе? Что, проблемашки, да, в твоей нормальную гарнитуру купить, чтобы шумоподавление какое-то было? Работать. Да иди мы ты. Мы обязательно ваши пожелания учтем. Этого и обязательно приобретем. И надо было начинать. А вы сначала вот когда подготовитесь к конструктивному разговору, тогда звоните. Платите. Вы теперь будете общаться лично. Обязательно. Понятно? До свидания. Хорошо, крошка.